встречи после разлуки. Уехав в Испанию, Карим не забывает свой родной клуб, а точнее оставшихся во Франции друзей. Он до сих пор близок и часто звонит бывшим товарищам по команде, среди которых Гаву, Маккоун, Льорис, Мунье и Бодмер. Когда до жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов остается всего несколько дней, разговоров по линии Мадрид-Лион становится еще больше. Просто ради шутки Карим как-то бросает: «Ну что, надеюсь, встретимся с вами на поле». И его желание опять исполняется. 18 декабря 2009 года. Штаб-квартира УЕФА в Ньоне, Швейцария. В этом году финал Лиги чемпионов пройдет 22 мая на Сантьяго Бернабеу. Эмилио Бутрагеньо, посол мадридского Реала, отвечает за жеребьевку. Эль Буитра, стервятник, сначала вытаскивает из корзины название «Реал Мадрид», а затем «Олимпик Лион». В амфитеатре Бернар Лякомб, советник президента АЛА, немедленно достает телефон и звонит Кариму Бензема. Ну, что он думает по этому поводу? Счастлив, конечно, но немного не по себе. Улыбка, появившаяся на его лице несколько дней назад, исчезает. Это фантастика. Я очень рад, что Реал встретится с Лионом. Но одновременно это очень странные ощущения. Я ведь забил много голов на Жарлан. Я там вырос. Моя семья и друзья, все же придут на матч. Поскольку первый матч запланирован на 16 февраля 2010 года во Франции, а ответный на 10 марта в Испании, у Карима еще есть время, чтобы тщательно подготовиться. Но прежде всего ему необходимо вернуть себе место в стартовом составе Реала. В оставшиеся полтора месяца он планирует окончательно утвердиться в роли ведущего нападающего и каким-то образом немного подвинуть Гонсало Игуаина. Конкуренция с ним каждый день становится все более серьезной. В январе Карим прежде всего должен избавиться от упорных слухов о его скором уходе в зимнее трансферное окно. Европейские СМИ пишут, что он вот-вот сбежит, так как, по их мнению, молодой французский форвард все никак не может отыскать свое место. Куда они только его не отправляют. По данным Марка, он уже отказался от предложений Челси и Манчестер-Сити. А Арсенал и особенно Манчестер Юнайтед очень заинтересованы в немедленном трансфере. Манчестер Evening News пишет о сумме в 23 миллиона евро, якобы предложенной Реалу, чтобы позволить Алексу Фергюсону сформировать дуэт Руни-Бензема в Манчестере. На Бензема до сих пор засматривается Италия. Милан и Интер – лишь два из наиболее вероятных мест высадки игрока. С течением времени и череды опровержений слухи постепенно сходят на нет. К концу первого сезона Карим придет в полный порядок, а из отпуска он вообще вернулся как бык, говорит его агент Карим Джазири. БК, к сожалению, все еще держат в загоне. В начале 2010 года Игуаин по-прежнему доминирует на позиции центрального нападающего, а Мануэль Пеллегрини иногда подбрасывает трехцветному жалкие крохи. Бензема все же воспользуется отсутствием аргентинца и забьет дубль в ворота Депортиво 30 января. Но все это капли в море, пустяки. Бензема по-прежнему не выдает стабильно хорошую игру, иногда теряясь на поле. В результате даже бывшие директора «Олимпик Лион» с трудом узнают своего протеже во время визита вежливости в середине января. «Я виделся с ним в Мадриде», — рассказывает Жан-Мишель Алла журналисту ежедневной газеты «Эль Паис». «Он показался мне отстраненным. Он совершенно изолирован в галактике Реал Мадрида. Ему нужно иметь более тесную связь с тренером и его коллегами. Это вернет ему уверенность в себе. В таком скоплении звезд сложно развить более личностные отношения, но они нужны Кариму, потому что он молод и вырос совсем в другой среде. Он родом из иной страны». Довольно легко представить, какое значение приобретает заявленная встреча с Олимпик Лион. Прошлым летом он уехал из клуба знаменитым футболистом, звездой, а в Реале он пока ничем не примечательный, весьма средний нападающий. А 16 февраля на стадионе Жарлан соберется весь мир, ну или почти весь. Его семья, конечно, его бывшие товарищи по команде, радио и тележурналисты, пресса, многие его приятели из Брона, все они обещают болеть за Реал, чтобы поддержать нападающего с номером 11. Карим на пути в столицу Галлии. В 27 году до нашей эры Рим разделил огромную историческую область части Европы, где жили гальские племена, Галлию, на три провинции. Лион, а точнее тогда еще Лугдун, естественным образом оказался в центре. Постепенно город превратился в крупный транспортный узел и речной порт, действительно приобрел статус столицы, что обеспечило ему процветание и культурный расцвет, достигший своего апогея с 69 года по 192 год. В самолете находится новый советник президента Зинедин Зидан. Он впервые принимает участие в поездке. Он явно понимает, каким особенным этот матч обещает стать для его юного соотечественника. Люди всегда помнят тех, кто добился многого. Возвращение домой – странный опыт. Я тоже испытал нечто подобное, когда на стадионе «Велодром» играл в составе «Реала» против «Олимпик Марсель». Карима осаждают звонками, сообщениями и просьбами об интервью. Футболист, однако, пытается радоваться тому, что вообще приехал в родной город. Дело в том, что он чуть не пропустил поездку, так как 6 днями ранее исследование в клинике Санитас Ля Мораляха выявило у него травму левой приводящей мышцы. Его участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов долгое время находится под вопросом, и из Барселоны не преминули поступить предположение, что Бензема симулирует травму, чтобы избежать неловкого возвращения в Лион в роли запасного игрока. Но вот наступает 16 февраля 2010 года. Бензема, вопреки всем сплетням, приехал с командой. В Лионе довольно холодно, накануне даже выпал снег. Правда, к моменту матча он уже почти растаял. Стадион Жерлан переполнен. Команды выходят из туннеля. Реал Мадрид в белой форме и Олимпик Лион в черной. 40 тысяч зрителей бурным ликованием встречают выход короля игры головой Джила Диара. Пеллегрини неожиданно ставит его в стартовый состав. Карим, напротив, занимает место на скамейке запасных. Он взволнованно разговаривает с Лассаной Диара. Кажется, он внимательно разглядывает плакаты на трибунах, вслушивается в скандирование и шум, доносящийся от болельщиков. Он изучает атмосферу на Жерлан. Тем не менее, основное его внимание сосредоточено на матче. Бывший игрок Лиона, наконец, выходит на 63-й минуте вместо Игуаина. Игра последнего заставляет испытывать полное разочарование. Ему ни разу не удается пробить по воротам. Что же чувствует Карим, когда находится на поле, где он провел столько доблестных минут? Позже он попытается описать свои эмоции. «Я почувствовал внутри что-то очень сильное. Я не знал, как меня примут, и еще меньше, что произойдет, когда придет время предстать перед публикой на стадионе. В конце концов, я был очень горд, что болельщики мне аплодировали. Еще было немного странно оказаться как бы на стороне противника. Бывшего нападающего стадион действительно приветствует единодушно, как будто по волшебству прокатывается волна восхищения. Кажется, ему рады даже чуть больше, чем Джили Диара в начале матча. К сожалению, Кариму такой поддержки недостаточно. Он очень осторожен и отмечается единственным ударом в створ ворот, который легко перехватывает уголь Йорис. По ходу матча выясняется, что Жерлан по-прежнему проклятое место для Реала. Клуб уже в третий раз не может выиграть в Лионе. Хуже того, испанская команда опять терпит поражение. На 47-й минуте, когда Карим даже не начал разминаться, Жан-2 Маккун создал для Лиона идеальную ситуацию. Камерунец получил мяч и, видя, что никто особо не собирается его отбирать, спокойно подошел к штрафной и нанес удар по воротам, которого никто не ожидал. Даже Икер Касильяс. Траектория останется загадкой, но мяч попал в сетку. Игроки мадридского Реала не верят своим глазам, застыв перед бьющимся в лихорадочном экстазе стадионом Жерлан. Карим переломить ход игры так и не смог. Он покидает свой любимый стадион побежденным, но уверенным в том, что болельщики его не забыли. На тот момент еще ничего не потеряно, ведь в Испании предстоит сыграть ответный матч. Карим ни на секунду даже помыслить не в состоянии о таком сценарии, который разыграется через 3 недели на Бернабеу. Он также не знает, что в тот вечер завершилась его личная кампания в Лиге Чемпионов. С 17 февраля Карим травмирован. Соответственно, 10 марта 2010 года на 2-й раунд в составе Реала игрок выйти не может. После возвращения из Франции его мучает ноющая боль в паху, поэтому за решающим матчем своего нового клуба он наблюдает с трибун. Он явно рассчитывает на Кака, Игуаина и Криштиану Роналду, и даже на ветерана Рауля, вышедшего на замену. Надо приложить все усилия, чтобы пройти квалификацию и продолжить борьбу за самый престижный европейский титул. Начало матча успокаивает Карима и всех болельщиков. Очевидно, что Реал значительно превосходит Лион. Поэтому первый гол Криштиану Роналду уже на 7-й минуте игры вполне закономерен. На данный момент команды имеют равное количество очков по сумме 2 матчей. Все уверены, что испанская команда в силах проучить соперника. Ничего не меняется до перерыва. Более того, на 60-й минуте счет по-прежнему 1-0. Нельзя обвинить испанцев в лени. Попытки пробить по воротам случаются, но как-то неуклюже, в развалочку, не точно. К тому же великолепного Льориса обмануть не так-то просто. Все в напряжении. А затем происходит катастрофа. Последняя четверть часа. На 75-й минуте Миралем Пьянич сравнивает счет. Боснийский полузащитник в штрафной принимает мяч на правое бедро от аргентинца Лиссандро Лопеса, взятого в команду после ухода Бензема, и наносит неожиданный удар в ближний угол ворот. Золотой гол. Леон получает неожиданную путевку в следующий круг. Касильяс, сложив руки в перчатках, молится футбольным богам. Реал вылетает из чемпионата. О, какой кошмар. Ошеломленный Бензема, еще не до конца понимая, что произошло, недоверчиво смотрит по сторонам. Под улюлюканье болельщиков проигравшая команда уходит через небольшую дверь. Прощай, мечта о завоевании трофея дома. Бай-бай, Десима на Бернабеу. Ла Десима. 10 побед в Лиге чемпионов. Реалу удалось добиться заветного результата только в сезоне 2013-2014. Не видать Кариму своего кумира Роналду на трибунах в финале. Это уже второй инцидент в сезоне после матча с Алькарконом на Кубке Испании. На этот раз национальная пресса намерена свести счеты со столичным клубом. Игроков она щадит, но Флорентино Перес получает по полной, а его политика найма игроков прямо ставится под сомнение. 250 миллионов евро и красивые церемонии презентации Криштиану Роналду, Кака и Бензема оборачиваются настоящим фиаско. «Титулы не покупаются, их зарабатывают», пишет редактор журнала «El País» Хосе Самано. Обозреватель ежедневной газеты «El Mundo» не менее категоричен. Такое разочарование после колоссальных финансовых усилий. Да, это полная неудача, абсолютная. Даже титул чемпиона Испании в конце сезона будет жалким утешением для клуба, в ДНК которого вбита Европа. На самом деле в Ла Лига дела клуба также обстоят неутешительно. Реал Мадрид томится на втором месте, отставая от Барселоны на 3 очка после 38 матчей. Безусловный сезон неудачи, горьких разочарований для тренера Мануэля Пеллегрини. Пора подводить итоги первого года Карима в Реал Мадриде. Несбывшиеся мечтания и надежды, крайне скудные результаты, конечно, не соответствующие уровню того феномена, о котором заявлялось изначально. Цифры не впечатляют. 27 игр в чемпионате, 14 в основе, 8 голов. Одна игра в Кубке Испании, 0 голов. 5 игр в Лиге чемпионов, только 1 гол в ворота Милана. Итого 33 официальные игры, 9 голов и 4 голевых передачи. Француз вообще не фигурирует в рейтинге 20 лучших бомбардиров чемпионата Испании, где с 34 голами доминирует Лионель Месси. Знаменитый аргентинец намного опережает даже Гонсало Игуаина, 27 голов, и Криштиану Роналду, 26 голов, дополняющих пьедестал почета в этом сезоне. Бензема близко не идет ни в какое сравнение даже с прошлогодним лучшим результатом клуба Давидом Вилья, 21 гол. Надо признать, что первый сезон Карима в майке Реала полностью провалился, однако французский нападающий пытается смягчить ситуацию. «Нет, я не разочарован», — убежденно говорит Карим на последней пресс-конференции. «За первый сезон я приобрел отличный опыт. Естественно, я хотел бы, чтобы он сложился лучше, но давайте не будем забывать о том, что это всего лишь первый год из 6 моих лет в Реале. У меня много времени впереди». «Я приехал с намерением сыграть как можно больше игр, но сезон выдался тяжелым. Не будем забывать, что это мой первый заграничный опыт. Мне также пришлось лечить давнюю травму, но сейчас все позади. Я счастлив и чувствую себя здесь очень хорошо». Получается, Карим отказывается признавать сложности интеграции в команду, а также мучения при освоении языка Сервантеса, знание которого значительно облегчило бы ему жизнь. Тем не менее, хоть на базовом, но испанском языке он признает: «Это был очень непростой год для меня. Я покинул свою страну, я далеко от своих друзей и семьи, но я подписал долгосрочный контракт с Реалом, и главное сейчас — работать, работать и еще раз работать».